Огромное вам спасибо, милая Русудан из Крещатика. И вам спасибо, уважаемый Нико. Ивано, я так благодарен. Без вас ничего бы не получилось. Ивано сказал, другую книгу тоже давайте поможем написать. Про Руставели, наверное, можно найти, про Пушкина. Про колхозы можно написать. Темы много. Говорят, что удача не приходит одна. В тот день это блистательно подтвердилось. Идем по ущелью Арагвы, и Нико говорит, что, согласно легенде, вот в этой пещере, вот здесь, томится скованный богатырь Амирани. Цепи свои порвать хочет и окрестности стонами оглашает. Понятно, почему путнику, который слышит рыдания Тамары, кажется, то горный дух, прикованный в пещере, стонет. Чутко и напрягая слух, коня измученного гонит. Прошли еще несколько километров. Интересуюсь, что за часовня. Иконы раньше там были, отвечает сторож Нико. Так считали, кто помолится в этой часовне, победит в бою. Все это пережитки, выдумки, идеалистическая точка зрения. Но ведь и Лермонтову эта легенда, очевидно, была известна. Жених Тамары не помолился часовни и убит в ночной стычке. И тут все стало ясно. Так эти же места и описал Лермонтов демон. Он оживил эти древние развалины, населил их людьми, превратил в замок Гудала. Здесь и живет его Тамара. Сюда и прилетает демон навевать сны на ее шелковые ресницы. А в конце в эпилоге он изобразил этот замок уже разрушенный, опустелый, на склоне каменной горы, над Кайшаурской долиной, еще видны до сей поры зубцы развалины старинной. Все дико, нет нигде следов минувших лет, рука веков прилежно долго их сметала и не напомнит ничего о славном имени Гудала, о милой дочери его. Так выяснилось, что этот рисунок – иллюстрация к демону, возникшая еще до того, как поэма была написана. Более того, он подтверждает, что Лермонтов бродил по верховьям Арагвы и слышал там народные предания, которые положил в основу своей поэмы. Оказалось, что рисунки и картины Лермонтова, вместе с теми пейзажами, узнать которые нетрудно было и раньше, представляют собой целое живописное путешествие, если хотите, своего рода записные книжки поэта. В них отразилась часть упорного, вдохновенного труда Лермонтова, культура его работы, связь его многообразных талантов. Вглядываясь в них, мы еще раз убеждаемся, с какой поразительной верностью воссозданы в лермонтовской поэзии картины грузинской природы. И понимаем, не только в стихах, но и в этих рисунках отразилась великая любовь поэта к Кавказу, который служил ему неиссякаемым источником вдохновения. Вот на какие мысли наводят рисунки Лермонтова. Так от изображений мы пришли к поэзии. А сейчас я расскажу, как от стихов я пришел к изображению, а от них снова к поэзии Лермонтова. Только разрешите, я немного передохну. Сейчас я расскажу вам историю, которая называется «Загадка НФИ». На мою долю выпала однажды сложная, но необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, был помоложе, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне надлежало выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих юношеских стихотворений, написанных в 1830 и 31 годах. В этих стихотворениях 17-летний Лермонтов обращается к какой-то девушке, но вместо имени в заглавиях выставлены только три таинственные буквы НФИ. А по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку. Любил долго и безнадежно. И она тоже вначале, очевидно, отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим. И вот взволнованный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком. «Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, Но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой. Прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих. Но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я. И в час блаженнейший тебя воспоминание встревожит, тебя раскаянье кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном состраданье вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не назвал имени этой девушки.